Глава третья. Два полюса. Однажды Мандельштам назвал профессию, которую считал противоположной своей. Дело происходило в Ялте. Мы пошли погулять в Орианду, и нам встретился случайный московский знакомый, некий Р. Большевик из Поповичей, про которого говорили, что он живет антирелигиозными статейками, но чем он жил, неизвестно. Был он страстным коллекционером на любой брикобрак и синей бородой. Р. говорил загадками и непрерывно менял жен. Встретив нас, он потащил меня и Мандельштама к себе знакомить с очередной женой, которая, насколько я понимаю, стала последней. В один из роковых годов она с треском выгнала его из дому и захватила себе все коллекции, и он исчез. Специалистка по Индии, она твердо знала, что Ганди предал рабочий класс, а к нам изредка приходила, как я думаю, стукачить. Скрутить такого человека, как Р, она могла только шантажом. Он слишком любил накопленные им старинные безделки, чтобы добровольно отказаться от них и от жилплощади. Видно, и он, таинственный человек, говоривший загадками, не выдержал и в минуту тоски проболтался любимой женщине, что не верит газетам. Этого было бы достаточно, чтобы загубить человека в самые, как говорила Ахматова, вегетарианские времена. Изгнание произошло в самом начале 30-х годов. Дальнейшей судьбы Р. я не знаю. Уцелеть он мог только чудом. Интеллигент и остроумец, ловко сдерживавший шутки, он принадлежал первому набору революционных кадров и не мог не погибнуть в предвоенные годы, когда произошла полная смена аппарата. В дни нашей встречи в Орианде мы только смутно предчувствовали будущее и надеялись, как все надеются сегодня, в 1970 году, что вершина жестокости и гнусности уже достигнута и должно пойти на смягчение. Дураки всегда надеются. Р, пожалуй, ни на что не надеялся. Он лучше нас знал, с кем имеет дело, и спасался, как многие, легкой иронией. Мы стояли вчетвером перед домом на сухой земле Орианды. Она напоминала Мандельштаму восточный берег, подлинный Крым, без кипарисов и дешевой южной декорации. Р. с удовольствием рассказывал, он любил пакостные рассказы, как случилось, что в Орианде не разбили пышного парка, какие-то великокняжеские трюки со страховыми обществами, поджогами и премиями. Вранье или правда, мне все равно. Разговор совершенно безопасный даже при специалистке по Индии, поводившей бедрами и улыбавшейся, потому что бросал тень на правящий слой дореволюционной России. Я завидовала индианке, что она не стесняется поводить бедрами. Мандельштам равнодушно слушал трепню Р, но тут мы услышали нечто заинтересовавшее нас обоих. Р. сказал, что прошлую ночь провел в Ялте с человеком противоположной Мандельштаму специальности. Мандельштам по своей привычке кивнул и ничего не спросил. На обратном пути я полюбопытствовала, что это за противоположная специальность. «Актер, вероятно», — сказал Мандельштам. Я бы скорее подумала, что Р. имел в виду чекиста, но Мандельштам усомнился, что принадлежность к органам можно считать специальностью. Для Р. было бы слишком примитивно противопоставлять тюремщика и потенциального арестанта. Что бы ни думал Р., для меня не важно, а существенно то, что Мандельштам считал актера антиподом поэту. Я думаю, что, противопоставляя актерский и поэтический труд, Мандельштам прежде всего имел в виду отношение к слову, к поэзии, к стихам. Актерское чтение стихов Мандельштам назвал «свиным рылом декламации». Когда мы познакомились с Яхонтовым, который оказался нашим соседом через стенку в лицее «Царское село», Мандельштам сразу приступил к делу и стал искоренять актерские интонации в его композициях в прозе, а главным образом в стихах. С Маяковским Яхонтов более или менее справлялся, потому что слышал на вечерах авторское чтение, но Пушкина читал по малому или художественному театрам. Мандельштаму понравился Гоголь и Достоевский в голосе Яхонтова, а сам Яхонтов показался не актером, а домочадцем литературы, который так проникся Акакием Акакьевичем и Макаром Девушкиным, что стал их живым представителем в новой жизни. С тех пор пошла дружба и непрерывная работа над чтением стихов. Пока Мандельштам был жив, Яхонтов действительно перестал читать стихи по-актерски, но потом возмечтал о ленинской, или она тогда была сталинской, премии, и, чтобы не перечить начальству, стал усваивать интонации Качалова. Премии он получить не успел. Еще одно доказательство, что подобные усилия всегда пропадают даром. Качаловское чтение было глубоко враждебно Мандельштаму. Однажды мы очутились на концерте Качалова. Как это произошло, не помню. Скорее всего, мы пошли по приглашению, иначе бы не выбрались на такое чуждое дело. Едва Качалов начал читать стихи, как Мандельштам встал и, выходя из зала, помахал рукой чтецу. Зал был маленький, публики мало, и это было очень заметно. Я запомнила удивленный и обиженный взгляд Качалова, которым он нас проводил. Мандельштама я упрекнула за грубость, не мог дождаться антракта, но он, как всегда, не обратил ни малейшего внимания на мои слова. «Наденька у нас умная, все знает, или очень умная, даю советы», — вечные формулы дразнения. Зачем заводить жену, если не прислушиваться к голосу женского разума? Он советовал мне дать телеграмму в Шанхай. Очень умная, даю советы, согласна приехать в Китай китайцам. Я выбивалась из сил, доказывая, что бедный Качалов обиделся, и приводила рассказ Ахматовой, как Качалов пришел к ней, потрясенный смертью Есенина, и весь вечер чудно, совсем не по-актерски читал стихи. Но Мандельштам еще пуще смеялся, уже над Ахматовой. «Умная женщина, согласна слушать качаловское чтение, лишь бы не испортить отношений с художественным театром. Там такое деликатное обращение, дамы и господа. Свинство заключается только в одном. Советов я не давала и лишь изредка грызла его, особенно когда он обижал таких милых людей, как Качалов, принц датский. Более того, я чутьем понимала, что он нашел правильное решение в каком-нибудь деле, если собирался сделать нечто, чтобы мне в жизни не пришло в голову. Бросить, например, только что наладившиеся заработки, чтобы уехать в Крым. Купить на последние деньги милое платье для меня, архитектурный альбом или 5 бутылок вина, а потом сидеть без гроша. Он жил не по разумной женской логике, и я не сопротивлялась. Так было даже веселее. Иногда, очень редко, он даже водил меня в театр. В театре мы бывали редко, но я не скажу, что Мандельштам не любил театра. Впечатлительный, он легко попадал под обаяние зрелищных моментов и театральных эффектов. Ему понравился длинный стол и немая сцена в ревизоре у Мейерхольда, и палуба баржи, наклоненная, словно от качки, в сторону зрительного зала, только чуть косяком, в опере Шостаковича «Леди Макбет». Я могу легко перечислить, сколько раз мы были в театре, и чаще всего в Воронеже, когда приезжали москвичи. Там мы сходили даже на сверчка на печи, а в Москве на такой подвиг никогда бы не отважились. Михоэлса, которым Мандельштам по-настоящему увлекался, мы увидели впервые в Киеве на гастролях, а затем в Ленинграде. Мы были на нескольких спектаклях с Ахматовой. Она гордилась, что понимает текст, и хвалила Михоэлса, но все же упорно козыряла против него Чеховым. Не тогда ли Мандельштам впервые воскликнул: «Как оторвать Ахматову от художественного театра?» Бывала она в театре так же редко, как мы, и восхищалась преимущественно своими знакомыми. Я соглашалась, когда речь шла о Раневской, действительно хорошей актрисе, но хвалы, расточаемые киноактеру Баталову, сердили меня. Впрочем, Ахматова напирала не на игру, а на то, что Баталов — самый знаменитый актер в мире. Сомневаюсь, но допускаю. Только какое нам дело, кто и почему знаменит? Внешний успех трогает меня, как прошлогодний снег, и меня огорчает, что даже Ахматова в старости поддалась этой слабости. Рассмешила меня и неумеренная оценка Райкина, которого Ахматова на сцене никогда не видела, разве что в телевизоре. Культ Баталова и Райкина пришел из дома Ардовых. Баталов — пасынок, а Райкин — божество Ардова. И прекрасная черта Ахматовой — пристрастие — была использована понапрасну. Театр для всех нас явление чуждое. Не нам о театре судить. В нашей жизни театр почти никакой роли не играл, но он вошел в городской быт, и Мандельштам, горожанин и друг горожан, оставил даже несколько статей о театре, в том числе и про Михоэлса. В увлечении Михоэлсом, который действительно был поразительным, ни на кого не похожим актером, сыграл, должно быть, большую роль интерес Мандельштама к еврейству, да и то, что, слушая речь актера на незнакомом языке, нельзя уловить актерскую интонацию. Не знаю, была ли она у Михоэлса. Как будто нет. Мне думается, что поэт и актер противопоставлены не только потому, что совершенно по-разному относятся к слову, но и в других отношениях. Поэт живет словом, он его ищет и находит. Потеря слова для него катастрофа, слово и мысль для него неотделимы. Для актера существует не слово, а текст и роль. Текст состоит из слов, но в нем оно имеет лишь служебную функцию. Сама интонация актера и поэта совершенно различны, как и звук их голосов. Но этим, по-моему, различие не ограничивается. Во всем важном и второстепенном в поэте нет ничего того, что составляет специфику актерского труда. Пастернак в одном из стихотворений сравнил себя с актером, и Ахматова прибегла к такому сравнению. У поэта рампа торчит под ногами. Лаймлайта холодное пламя его заклеймило чело. Мандельштам резче чувствовал противопоставленность актера и поэта. И я объясняю это тем, что он обращался к дальнему, а не к близко от него находящемуся слушателю. Именно поэтому он не мог ощутить рампы под ногами, а тем более своей освещенности лаймлайтом. Поэт знает только непосредственный круг первых слушателей, то есть друзей. Он имеет сведения о тиражах книг, и этим ограничивается его общение с публикой. Ведь не по рецензиям на книги может он судить о своем читателе, и не по письмам, которые он получает от разных беспокойных графоманов. То, что Ахматова вдруг ощутила себя как освещенную фигуру в темном зале, полном людей, я объясняю только поверхностной и эффектной аналогией, а не живым опытом. Даже на вечерах стихов нет актерского противопоставления поэта публике. Зал и чтец одинаково освещены, находятся в одном измерении и в одной жизни. Они разговаривают друг с другом, и единственное отличие в том, что собеседник не один, а многоликий. Этой многоликости актер не чувствует, погруженный во тьму. Зал для него единое целое. Публика. Я плохо знаю театр,

Мышлением интеллектуальным и поэтическим является особым даром человека и некоторого рода откровением. Мало того, поэтическая мысль проникает на большие глубины, чем философская и научная, потому что есть области, закрытые для чистого разума. Я говорю не только о потустороннем или о вещи в себе, но и о более простых вещах. Чистый разум абстрагируется, а потому не вмещает или даже игнорирует опыт текущей жизни, не вмещает его в себя, а поэт сохраняет целостность духовного и физического существования и претворяет внешний опыт во всей его конкретности во внутренний и духовный. В научном познании, возможно, тоже есть элемент игры, но далеко не в той степени, как в поэзии, которая, по сути своей, есть игра и духовное веселье, как сказано у Мандельштама. Именно игрой детей с отцом, обусловлена целостность восприятия в поэзии и достигается полное единство внутреннего, духовного и внешнего опыта слияния вечности и мгновения. Игра порождает радость, которая обозначается словом «легкомыслие». Без известной доли этого легкомыслия поэт неосуществим, и поэтому поэты всегда навлекают на себя неудовольствие тяжеловесных блюстителей порядка, особенно охранителей достоинства литературы, самых яростных ненавистников поэзии. В глубинах и в игре поэт всегда отличается спонтанностью и равен самому себе. Этим он и опасен для общественного порядка. Его нельзя заставить произносить заведомо разрешенные вещи, и трудно предугадать, что он скажет. В этом опять существенное отличие от актера. Спонтанность актера ограничена ролью и общим ходом представления. Личное начало выявляется у актера только в комбинации с тем персонажем, которого он играет и чьи слова он произносит. В актере соединены двое. Он не играет, а представляет некоторое лицо, которое не есть он сам. Актер не отвечает за слова, которые он выучил наизусть, потому что они принадлежат не ему, а персонажу, с которым он соединился. А поэт всегда отвечает за все. Он говорит только за себя и от себя. В объективных жанрах поэзии, в поэме, скажем, или в балладе, которые являются сплавом поэзии и литературы, поэт все же сохраняет свой голос и лицо. Об этом есть любопытное замечание у Мандельштама по поводу Виллона. Лирический поэт по природе своей – двуполое существо, способное к бесчисленным расщеплениям во имя внутреннего диалога. Это свойство, названное им лирическим гермафродитизмом, Мандельштам обнаружил у Виллона, но сам не имел его и говорил только за себя. Пастернак же в детстве Люверс, несомненно, соединился со своей героиней, девочкой-подростком, и пережил с ней все события, свойственные ее возрасту. Соединение в ранней повести гораздо глубже, чем в романе, где в диалогах Ларисы с доктором Живаго оба варьируют слова самого Пастернака. Мне роман тем и мил, я его ценю гораздо больше аккуратно построенных романов, в которых действуют куклы или манекены. У Пастернака в лучших вещах, бывшего поэтом ощущений, вероятно, была сильная потребность в объективизации. Он хотел увидеть себя как объект и в расщеплении, выделении из себя иных граней и составов. Это и толкало его на объективированные жанры. В чистой лирике внутренний диалог можно чаще всего приписать раздвоенности духа, который ищет единство. Иным способом достигает актер единства себя и персонажа, которого он играет. Актер как бы жертвует собой ради роли, потому что может привнести в нее лишь отдельные черты своего «я». Михоэлс требовал от художника, чтобы грим не искажал, а только подчеркивал черты его лица. Он избегал явной личины или маски, но все равно она у него была, хотя в ней сохранялись черты его лица. Без личины актера не существует, иначе один человек не мог бы вместить всех, кого ему приходится играть в течение сценической жизни. Недавно один молодой актер написал в газете, что его задача не вживание в роль, но находка себя в каждой роли, потому что всякий раз он играет самого себя. Это любопытное замечание о соединении двоих. Но все же в исполнительском процессе участвуют те же двое: я, поставленная в особую ситуацию и принявшая черты другого. Я и соединившийся с ним он привносят каждый от себя в разных пропорциях, чтобы возник актер в данной роли. Игра актера, конечно, и нечистое исполнительство, как у чтеца или музыканта, потому что театр создает сценическое время и пространство, то есть иллюзию жизни, именно этим вызывая эмоции зрителей. В одной дивной книге я читала про самообольщение зрителя в театре. Театр сделался любимым местом моих удовольствий, а обольщение — мнимой потребностью души и сердца. Что это значит? Что человек любит сочувствовать представляемым на театре печальным и трагическим событиям, тогда как сам не желал бы терпеть их. И при всем том зритель выражает свое участие в этой скорби, и самая скорбь доставляет ему удовольствие. Но скажите, пожалуйста, какое же может быть сострадание по отношению к действиям вымышленным, сценическим? И дальше. О друге, зараженном коллективными чувствами театрального зала. Он стал не похож на себя. Не похож на того, каким пришел сюда. Он смешался с толпой, в которую попал, сделавшись одним из множества зрителей. Смотрел наравне с другими зрителями. Рукоплескал, кричал, выходил из себя. В описании действия театра, сделанном на заре нашей эры, что-то напоминает мне толпы народной революции, в которых терялась личность и которая потом превратится в обезличенные массы на собраниях, где каждый выполняет то, что приказано. Театр научился обезличивать зрителей, превращая их в публику, в зал, еще до того, как нашлись режиссеры, управлявшие целыми народами. Поэзия — подготовка к смерти. Актер, умирая на сцене, не воскресает, а снова становится самим собой, отбросив вместе с личиной чужую судьбу. Актер в известной степени соизмерим с писателем, с литературой, которая в сущности тоже уничтожает личность, вводя ее в иллюзорный и мнимый мир. Никто не отождествляет актера с лицом, которое он играет, а поэта справедливо заставляют отвечать за каждое сказанное им слово, поэтому поэзия всегда есть песнь судьбы. Впрочем, в наше дикое время возможно все. Эренбург передал мне рассказ Хрущева о том, как Сталин смотрел в телевизоре актера Бучму. Мне помнится, что это рассказ именно про замечательного украинского актера Бучму в роли предателя. Его поразила игра актера, игравшего роль предателя. Сталин заявил, что так играть предателя может только тот, кто является предателем в жизни, и поэтому потребовал, чтобы были приняты надлежащие меры. Он отдал это распоряжение Хрущеву и Маленкову, и они, не сговариваясь, сговариваться всегда опасно, в течение некоторого времени морочили хозяина, говоря, что за Бучмой учреждена слежка, чтобы выловить всех предателей сразу. Крутились они недолго, потому что спасла смерть. Не знаю, кто первый умер, Сталин или Бучма, но, во всяком случае, Бучма уцелел и умер естественной смертью. Такие удачи бывают только с актерами. Я рада, что ему повезло. Это случилось только потому, что младшие вожди посещали театр и растворялись в публике, приветствующей актера. За поэта они бы не вступились. Поэзия им противопоказана. Сочувственное исполнение стихов пробуждает личность читателя, углубляет ее, делает читателя сопричастным делу поэзии, а это невозможно для людей, распоряжающихся судьбами людей и народов. Одно из двух — либо то, либо другое.